Глава 13. Йен. Прогулка выдалась отличной, если бы не то досадное происшествие с пудрой. Стоило Эрин на пару минут одну оставить. И еще немного встревожило, что она вроде как простыла. Не нравилось мне это чихание. Когда успела, хотя выглядела здоровой. Надо вечером перед ужином обязательно придворному доктору показать. Позабавила реакция Реанор, когда я к ней повернулся, решив завязать уже с нелепым условием с масками. Темный прав. Раз не обмолвилась о нем, смысла соблюдать никакого, что бы там ни говорили лесные. Мы очень мило посидели в таверне, поели и отправились обратно. Только сначала, как и хотела Эрин, заехали к ней домой. Оставили покупки. Ожидаемо разноцветную посадил к себе Оллер, ворчливо сказав, что теперь его очередь катать Леоносы. Я не спорил, кивнув с кроткой улыбкой. И Реанор к моей радости тоже не возражала. И к тревоге тоже. Когда мы вышли из таверны, она почти непрерывно чихала, глаза слезились, ну и в нос говорила. До ее дома ехали молча, и переглядывание с темным показали, что он тоже не на шутку встревожен. Эх, жалко, я поздно вышел. И ту дамочку с пудрой не найти. Ведь в прошлые разы смерти тоже были естественными. Уверен, без нее не обошлось. И точно она следит за домом Ирианор. А вот последнее уже интересно, кстати. Мои мысли тут же завертелись, как это можно использовать, чтобы заставить Неолону проявить себя. Но для этого еще следовало узнать, как Эггерт и его отдел выполнили мои инструкции касательно леди Тонвуд. Но это завтра. Завтра. Состояние Эрин и то, как ей помочь, меня сейчас волновало гораздо больше. Маленькая сидела, прислонившись к груди Оллера, и что-то бормотала. Подозреваю, тихонько ругалась, время от времени чихая и шмыгая носом. Темный обнимал ее, заботливо прижимая. Прищуренные глаза и сжатые губы говорили о том, что в голове брата роятся мысли, не обещавшие ничего хорошего, виноватым в состоянии Эрин. Полностью согласен с ним. Когда разноцветная ненадолго ушла в дом сложить покупки, я сразу поинтересовался. «Ну, что с доктором? Узнал что-нибудь?» «Узнал, узнал», — кивнул Оллер. «И очень интересное. Да, заскакивал в службу, смотрел отчеты твоих по Неолоне. Рыльца у нее в пушку, и как вывести ее на чистую воду, есть идеи», — добавил он, посматривая на дверь, чтобы не пропустить появление Эрин. «Это хорошо», – протянул довольно, улыбнувшись. «Давно пора. Кстати, подозреваю, что дрожайшая Ния следит за разноцветной». «Этого следовало ожидать», – брат ухмыльнулся. «Чем больше она злится, тем легче заставить ее делать ошибки». «Отлично. Так, Сэрин, что, или вечером скажешь?» – нетерпеливо спросил я, вернувшись к главной теме. «Доктор камень обмена использовал», – кратко ответил Олли. И я едва успел поймать отвисшую челюсть. «Да ладно!» – недоверчиво переспросил и запоздало испугался. «Значит, Эрин уже могла умереть?» «Ох! И кто с ней поменялся?» – кое-как взяв себя в руки, спросил дальше. «Понятия не имею. Доктор просто доверился камню, и тот зацепил какую-то душу», – продолжил объяснение темный. «И, понимаешь, тут еще загвоздка». Понизив голос, добавил он, продолжая следить за входом. «Эрин нельзя о прошлом вспоминать. Я почитал книжки, это может быть опасным для нее. Чем быстрее она забудет прошлое и привыкнет к этому миру, тем лучше. Душа приживется в новом теле окончательно». Я тоже посмотрел на особняк, в котором жила Эрианор. Да и рх с ним в таком случае, с прошлым птички. Кем была, неважно, важнее, кто она теперь. Эрин Ласгален, та, которую я никуда не отпущу и никому не отдам. Теперь понятно, почему она так много спрашивала и задавала вопросы, которые бы в голову не пришли обычным девушкам. Ее поведение, не вязавшееся с 18 годами, наверняка ей больше на самом деле. Отсюда и рассуждения об отношениях и мужчинах. Ну и отлично, тогда, конечно, мы с Темным знатно просчитались с тем самым первым свиданием. И ясно, почему Эрин не сильно испугалась нашего откровенного внимания. Ну, тогда вообще многое сейчас проще будет, в том числе и убедить птичку в серьезности наших с Олей намерений не делить ее. Местная бы вряд ли спокойно восприняла такую новость. Все же в Мирана подобное хоть и бывает, но редко. «Вот и отлично», – решительно заявил я. «Тогда и не будем ворошить прошлое, а просто поговорим и все объясним. Скажем, что знаем ее секрет, и бояться не стоит. Ничего плохого Эрин не будет», – невольно улыбнулся. «Тогда вместе обсудим, что с Неалоной делать. Всего 3 вечера осталось, не хочу рисковать». «Угу», – задумчиво протянул Оллер, но спросить, что на уме у брата, не успел. Появилась Ирианор. «Вам точно доставляет удовольствие лицезреть мою сопливую физиономию?» — выдала эта потрясающая девушка, громко чихнув. «Может, я сегодня дома отсижусь, да полечусь?» «Лечиться будешь во дворце», — категорично заявил Оли, за что заработал хмурый взгляд Эрин. «После осмотра придворным лекарем и под нашим наблюдением». «И нечего рычать на меня. Я что, виновата, что эта клуша там на дороге стояла?» — огрызнулась она. «Вообще не понимаю, с чего паника? Очень похоже на обычную аллергию». «Эрин, ты слышала, что мы тебе говорили?» — перебил уже я. 8 до тебя умерли, и как раз от естественных причин. 9-й не будешь, понятно?» Оборвал сам себя и сделал глубокий вдох. «Она права, кричать не стоит. И неважно, неудачное стечение обстоятельств или происки Неалоны. Это тетка с пудрой. Сейчас главное устранить последствия». «Ладно, ладно, че так сполошились-то?» — пробормотал Ирианор, но я заметил, на ее губах мелькнула улыбка. Интересно, что ее обрадовало. Хотя неважно, главное улыбается. «Поехали, все». Я протянул руку. Поймал веселый взгляд темного, невозмутимо пожал плечами и до дворца Леоноса ехала со мной. Во дворце же, на ходу отдав приказ найти придворного доктора и привести в наши апартаменты, направились к себе. Я крепко сжимал ладонь Эрин, тихо радуясь, что она нормальная, теплая, а не ледяная и не горячая. Значит, возможно, девочка права, и ничего серьезного с ней не случилось. «А куда вы меня ведете?» — осторожно поинтересовалась Эрин. «Туда, где никакие любопытные не помешают», — ответил Оллер. «А...» — протянула она и замолчала. Ну, хоть уточнять и спорить не стала, упрямится маленькая. Тратить время на уговоры не хотелось, как и на убеждение, что ничего неприличного делать не собираемся. По крайней мере, пока доктор не скажет, что угрозы нет, и пока не поговорим о сложившейся ситуации. Я устроил Ирианор в кресле. Темный распорядился об ужине, и как раз пришел слегка запыхавшийся доктор. «Вы можете сказать, что с Леоносой?» Я вопросительно посмотрел на него. Краем глаза заметил, как напряглась Эрин, и чуть не ляпнул, что она может не опасаться. Простым осмотром понять, что душа не принадлежит телу, нельзя. Хотя наш доктор как раз может знать больше, чем тот, кто провел обряд с обменом. И поэтому не буду отсылать сразу. Сначала Гергус внимательно осмотрел разноцветную, потом достал камень лечения, и теперь напрягся уже я. Ну и Оллер, конечно. Мы пристально наблюдали за тем, как придворный доктор в полной тишине поднес камень к Ирианор. Провел вдоль тела, затаивший дыхание девушки, и цвет камня не поменялся. А значит, опасности действительно нет. Я длинно выдохнул и выжидающе уставился на Гергуса. «Просто сильный приступ аллергии», — подтвердил догадку Эрин доктор. И рядом послышался шумный выдох Оллера. «Я сейчас принесу капли, Леоноса должна выпить, и через полчаса все пройдет. Что вы ели сегодня?» — Гергус посмотрел на Ирианор. «Или, может, нюхали? Это может быть запах, не только еда». «Я знаю», — перебила Леоноса. «Это пудра, которую мне нечаянно в лицо бросили». «О, понятно», — доктор кивнул. «Что ж, тогда капли вам помогут. Я еще для глаз принесу, а то они у вас тоже красноватые». Притворный лекарь вышел, и мы остались одни. Я сел в кресло напротив Эрин. Оллер занял 3-е. Наверное, днем подсуетился насчет дополнительной мебели. Мы с братом переглянулись, потом посмотрели на гостью, которая, поймав наши взгляды, нервно поправила выбившийся из косы локон. «Ну, милая, поговорим, пожалуй». Я кивнул Олли, пусть начинает, раз он с доктором общался. «Эрин?» — позвал негромко темный. Разноцветная вздрогнула и покосилась на него. «Я разговаривал с лекарем, который приходил к тебе, и знаю про камень обмена».